Глава третья. Общественный труд и общественное мышление. Развитие психических функций человека происходит из его общественной деятельности, эволюционируя от восприятия к мышлению. Способность думать и говорить берет начало в процессе общественного труда, который представляет собой основу общественной деятельности человека. Человеческий мозг и что мы делаем с его помощью. Человеческий мозг, который один способен образовывать общие представления, который один обладает понятийным сознанием, мышлением, представляет собой продукт длительной эволюции форм жизни. Человеческий мозг есть кульминационный пункт эволюции мозга в отношении размеров и структуры. В частности, кора полушарий мозга у человека намного больше, чем у других животных. И значительная часть коры в ходе развития приобрела специальную функцию – управление руками и органами речи. Правда, наука только начинает познавать деятельность мозга. Однако известно уже достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что мозг является органом мысли, что мышление осуществляется мозгом и что мозг в ходе эволюции обязательно должен был достичь определенных размеров и структуры, чтобы он мог стать органом мысли. Биологическое развитие мозга в орган, способный мыслить, произошло на стадии эволюции, предшествовавшей появлению человека. На той стадии, на которой эволюционным путем происходило очеловечение высокоразвитых обезьян. Решающим шагом в эволюции человека явился, пожалуй, тот момент, когда эти животные усвоили прямую походку. В результате высвободилась рука, с помощью которой совершалась вся производственная деятельность человека. Вместе с использованием руки шло ее физическое развитие, превращение в человеческую руку, а вместе с этим и развитие мозга, направляющего деятельность руки в человеческий мозг. Уже у первых людей был такой же мозг, как у нас – подобно тому, как у них были такие же руки, ноги, глаза, носы, зубы, желудки и так далее. Наши органы, включая мозг, не отличаются от их органов, хотя за истекший период мы научились многому, чего они не умели делать. Таким образом, как только в результате биологической эволюции появились человеческий мозг и руки, человек начал новую, особенную эволюцию. Свою собственную эволюцию. Эволюция человека — это не биологическая эволюция. Человек развивает свою общественную организацию, технику, культуру и знания, сознательное господство над самим собой и внешней природой. Что касается мозга, то после появления человека развивался не его мозг, а использование человеком своего мозга, шло развитие возможностей, заложенных в мозге. Человек развивал свою материальную деятельность, восприятие и мысли. Тем самым он непрерывно коренным образом преобразовывал жизненные условия и умножал свои возможности и силы. От восприятий к идеям. Мышление возникает только из чувственного восприятия, которое должно ему предшествовать. Для того, чтобы думать о мире, мы должны сначала его воспринимать. Мы не можем составить себе никакого понятия, которое не было бы основано на восприятии, не было бы побуждаемо им. В общем и целом, идеи не могут возникать без восприятий, являющихся необходимым материалом, на котором строится деятельность мышления. Например, если бы какой-нибудь человек с детства жил в уединенном месте, то у него мог бы быть такой же полноценный мозг, как и у любого другого. Но ему почти не о чем было бы думать, и его идеи и круг этих идей были бы очень ограничены. Точно так же круг идей первобытных народов ограничен по сравнению с кругом идей цивилизованных людей, хотя мозг их ничем не уступает мозгу последних. Наши идеи развиваются по мере того, как обогащается наше восприятие в результате расширения деятельности и общественных связей. Таким образом, мышление развивается из восприятия. Это развитие происходит только в процессе и через посредство активного взаимоотношения с внешним миром, которое люди устанавливают в ходе своей практической общественной деятельности. Само восприятие — не просто пассивное получение впечатлений от внешних предметов. Развитие ощущения в восприятии есть продукт развития активных взаимоотношений с внешним миром. Чем разнообразнее и сложнее активное взаимоотношение организма с окружающей средой, тем разнообразнее и сложнее будет содержание восприятия им этой окружающей среды. Действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений, писали Маркс и Энгельс. Немецкая идеология, глава Фейербах. Человеческое восприятие намного шире по масштабам, чем восприятие любого другого животного. Это объясняется тем, что деятельность и интересы человека шире, и что, развивая эту деятельность и интересы, он соответствующим образом развил свои чувства. Благодаря тому, что человек развивал свою деятельность и восприятие, он смог мыслить и развивать идеи, а это, в свою очередь, вызвало дальнейшее развитие его деятельности и восприятий. Орел видит значительно дальше, чем человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла, писал Энгельс. Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей. А чувство осязания, которым обезьяна едва-едва обладает в самой грубой, зачаточной форме, выработалось только вместе с развитием самой человеческой руки, благодаря труду. Энгельс, «Диалектика природы». Основа усовершенствования и расширения круга восприятий человека была заложена нашими отдаленными предками, когда они начали приобретать прямую походку, осматриваться вокруг и применять руки не для того, чтобы раскачиваться на ветках деревьев и хватать пищу, а для того, чтобы изготовлять орудия и приспособления. По мере того, как развивалась деятельность человека, расширялись богатства его связей с окружающим миром. У человека усилилась способность к восприятию, и шире стал круг его восприятий, а затем появилась вторая сигнальная система — речь, которая знаменует переход от конкретных чувственных восприятий к абстрактным общим идеям. Взаимодействие второй сигнальной системы человека с первой в ходе его деятельности привело к еще большему развитию восприятий, а тем самым и к дальнейшему развитию идей. Способность человеческого мозга к восприятию, а затем и к мышлению, реализовалась и развилась в процессе человеческой деятельности. Труд. Человек живет в обществе и действуют сообща с другими людьми. Поэтому, подобно тому, как в ходе общественной деятельности он обогащает свои восприятия, он также в ходе общественной деятельности, исходя из восприятий, начинает формировать идеи, мыслить и развивать идеи. Основой общественной деятельности человека является труд. Именно в процессе труда и через его посредства человек прежде всего расширяет круг своих восприятий и начинает использовать свой мозг для мышления, формирования идей и их сообщения, развития мысли и языка. Таким образом, в труде следует видеть источник и происхождение мышления и языка. Труд — первое основное условие всей человеческой жизни, писал Энгельс, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека. Энгельс, «Диалектика природы». В ходе эволюции человека, указывал Энгельс, первый решительный шаг был сделан, когда была усвоена прямая походка. Это высвободило руку. Когда же человек начал с помощью руки создавать орудия и приспособления, чтобы использовать их для изменения внешних предметов и производить себе средства к существованию, то это и было подлинным появлением человека и человеческого общества. Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, существование живых человеческих индивидов, писали Маркс и Энгельс. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию, телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе. Но установив этот факт, необходимо установить, что же они делают, какова их деятельность, каков их образ жизни. Люди начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им средства к жизни, шаг, который обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят и самое свою материальную жизнь. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. Производя средства к существованию и тем самым косвенно производя свою фактическую материальную жизнь, люди в силу своей физической организации начинают действовать именно как люди, развивать общественную организацию и творить свою историю, а тем самым формировать идеи, мыслить и говорить. Отличительные особенности человеческого труда. Каковы же отличительные особенности человеческого труда по сравнению с теми способами, которыми другие животные обеспечивают себе средства к существованию? Первая отличительная особенность заключается в том, что люди изготовляют орудия производства, изменяя предметы природы с тем, чтобы использовать их свойства для достижения желаемой цели. Средства труда, писал Маркс, есть вещь или комплекс вещей, которые рабочий помещает между собою и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника его воздействия на этот предмет. Он пользуется механическими, физическими, химическими свойствами вещей для того, чтобы в соответствии со своей целью заставить их действовать в качестве орудия его власти. Маркс, «Капитал». Животное же собирает и перегруппировывает предметы, находящиеся в непосредственной близости от него, но не преобразует их и не использует их свойства и заложенные в них естественные силы для производства средств к существованию и широкого преобразования окружающей среды в соответствии со своими нуждами. Орудие означает специфически человеческую деятельность, преобразующее обратное воздействие человека на природу, производство, писал Энгельс. И животные, в более узком смысле слова, имеют орудие, но лишь в виде членов своего тела. Муравей, пчела, бобр. И животные производят, но их производственное воздействие на окружающую природу является по отношению к этой последней равным нулю. Лишь человеку удалось наложить свою печать на природу. Он не только переместил различные виды растений и животных, но изменил также внешний вид и климат своего места жительства. Изменил даже самые растения и животных до такой степени, что результаты его деятельности могут исчезнуть лишь вместе с общим омертвлением земного шара. Энгельс, «Диалектика природы». Животные тоже изменяют своей деятельностью внешнюю природу, хотя и не в такой степени, как человек, писал Энгельс. Но когда животные оказывают длительное воздействие на окружающую их природу, то это происходит без всякого намерения с их стороны и является по отношению к самим этим животным чем-то случайным. Чем более, однако, люди отдаляются от животных, тем более их воздействие на природу принимает характер преднамеренных, планомерных действий, направленных на достижение определенных, заранее намеченных целей. Коротко говоря, животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия. Человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. Энгельс, «Диалектика природы». Таким образом, благодаря труду человек господствует над природой, производя орудия и используя их так, чтобы заставить природу служить своим целям. В процессе труда, писал Маркс, деятельность человека при помощи средства труда производит заранее намеченное изменение предмета труда. Маркс, «Капитал». Так человек, устанавливая господство над природой и меняя ее характер, меняется сам, развивает свои человеческие свойства. Второе. Вторая отличительная особенность человеческого труда вытекает из первой и заключается в его сознательном и общественном характере. Производя орудия и применяя их, заставляя природу и ее силы служить своим целям, человек сознает свои цели, имеет представление о том результате, которого он хочет добиться. Люди работают сообща, согласно сознательному замыслу и плану, чтобы добиться осуществления тех целей, которые они наметили. Когда, например, такие общественные создания, как пчелы, строят сложные сооружения, то они делают это автоматически, следуя инстинкту. Когда же строят люди, то они действуют согласно сознательному плану. Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека, писал Маркс. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, то есть идеально. Маркс, «Капитал». Труд, речь и мышление. Этими отличительными особенностями труда, а именно тем, что труд представляет собой использование орудий и приспособлений для изменения внешних предметов человеческими существами, сотрудничающими с целью добиться результатов, которые они заранее сознательно поставили перед собой, объясняется, почему труд неизбежно приводит к появлению речи и мышления и не может развиваться без помощи речи и мышления. Начинавшееся вместе с развитием руки, вместе с трудом господства над природой, расширяло с каждым новым шагом вперед кругозор человека. В предметах природы он постоянно открывал новые, до того неизвестные свойства. Энгельс, «Диалектика природы». Здесь Энгельс указывает, что труд даже в самой примитивной форме, как, например, создание и употребление приспособлений для охоты и рыбной ловли, заставляет человека воспринимать предметы с большим интересом, обогащает его восприятие, расширяет кругозор, заставляет открывать через посредство практической деятельности на основе восприятий все новые свойства предметов природы. И в самом деле, начиная с этих первых шагов, сменявшие друг друга поколения людей именно путем упрочения своего господства над природой стали узнавать все новые и новые свойства предметов природы. Каждый этап их продвижения вперед означал обогащение восприятий, новые открытия, расширение кругозора. С другой стороны, пишет далее Энгельс, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало ясней сознание пользы этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, Формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг другу. Энгельс – диалектика природы. Это что-то, что они должны были сказать друг другу, касалось прежде всего свойств тех предметов, которые человек может использовать, целей, которые должны быть достигнуты, и результатов, к которым люди должны стремиться в своих совместных действиях. А это можно только сказать, только просигнализировать и выразить с помощью члена раздельной речи, а не с помощью выкриков и жестов, свойственных животным. То немногое, что эти последние, даже наиболее развитые из них, имеют сообщить друг другу, может быть сообщено и без помощи членораздельной речи, указывает Энгельс, диалектика природы. Животные сигнализируют друг другу о присутствии определенных предметов. Вспомним, например, так называемые танцы пчел, посредством которых они показывают, что в определенном направлении находится источник меда. Животные побуждают друг друга к совместным действиям, например, вожак подает клич всей стае, но и только. Если бы образ жизни животных был таков, что им необходимо было бы что-то сообщать друг другу о различных свойствах предметов, о том, как их следует использовать, и о целях, которые они намерены достичь при помощи различных форм совместной деятельности, то они уже не обошлись бы только жестами и выкриками, ибо им необходимо было бы сообщить друг другу не нечто частное, а общее. Однако животные не испытывают такой потребности, а у людей она возникает, как только они начинают выполнять самые элементарные формы общественного труда. Тут у них появляется потребность что-то сказать друг другу, как отметил Энгельс. Тогда они разрабатывают средства, необходимые для того, чтобы это сказать. «Потребность создала себе свой орган», — пишет далее Энгельс. «Неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук за другим». Что это объяснение возникновения языка из процесса труда и вместе с трудом является единственно правильным, доказывает сравнение с животными. Энгельс, диалектика природы. Людям потребовалось сообщать друг другу о свойствах предметов и о том, как надлежит на практике использовать эти свойства. Энгельс показывает, как шло преобразование гортани и органов рта с тем, чтобы люди могли членораздельно произносить слова и предложения, при помощи которых должно осуществляться их общение. В мозге индивидуумов происходит нечто аналогичное этому процессу, а именно, впервые описанное Павловым развитие второй сигнальной системы речевых сигналов. Эти последние, в отличие от ощущений, сигнализируют уже не только о непосредственных связях с внешними предметами, а представляют собой абстрагирование от действительности и тем самым помогают делать обобщение. Идеи. Вторая сигнальная система знаменует прогрессивное развитие от мозга животного к мозгу человека, от ощущения и восприятия к идеям. Идеи не просто воспроизводят находящиеся непосредственно перед нами предметы в том виде, как они непосредственно воспринимаются индивидуумом через посредство органов чувств. В идеях свойства и взаимоотношения предметов воспроизводятся абстрагированно. Идея о предмете — это не образ какого-то конкретного чувственного предмета, а идея о роде предмета. Следовательно, если воспринимаем мы только то, что непосредственно находится перед нами, в зависимости от впечатления, которое данный предмет производит на наши органы чувств, то думать о данных воспринимаемых нами предметах мы можем не только в их данной конкретной связи и с данными конкретными свойствами, но и в других связях и с другими свойствами. Дело в том, что идеи о различных родах предметов и об их свойствах и связях возникают у нас в отвлеченном виде, так что мы можем продумать, что нам делать с различными родами предметов и как изменять их свойства в различных целях. В этом и заключается могущество мысли. Мы можем думать о том, что следует делать с предметами, о тех изменениях, которые мы намерены в них внести, и о способах осуществления этих изменений. В ходе мышления мы производим эксперименты в голове, продумывая, что следует сделать, что должно произойти, чтобы можно было добиться желательных изменений. Выводы, к которым мы приходим в результате мысленных экспериментов, в дальнейшем проверяются результатами практики. Это и есть самая сущность процесса мышления, возникающего из процессов труда. Здесь следует отметить, что идеи не тождественны образом. Так, например, идея или понятие о цвете или форме не есть образ цвета или формы, который мы можем создать в своем воображении. Философы-эмпирики прошлого, в особенности Беркли и Юм, обычно смешивали идеи с образами. В действительности же их следует тщательно разграничивать. Образы являются лишь продолжением ощущения первой сигнальной системы. Идеи же знаменуют собой развитие второй сигнальной системы, представляющей собой абстрагирование от действительности и позволяющей делать обобщение. Без сомнения, у высших животных, так же как у человека, могут возникать в сознании чувственные образы предметов. Например, лиса, без сомнения, может представить себе, как она будет выслеживать, преследовать, загрызать и поедать кролика, а затем притворить этот образ в действительность. Она может проявить и проявляет большую хитрость и предусмотрительность при достижении этой цели. Однако человек, который пользуется хотя бы простейшим орудием производства, применяет такие методы, какие не может применить никакое другое живое существо. Для того, чтобы человек мог изготовить и применить хотя бы простейшие орудия производства, он должен не только представить себе предметы, но и создать для себя идеи о свойствах предметов, которые могут быть использованы для достижения поставленных им целей. Отсюда ясно, почему мысль является более высокой формой сознания, чем чувственное восприятие. Чувственное восприятие воспроизводит предметы в том виде, как они непосредственно предстают перед нами, в результате воздействия на наши органы чувств. Когда же у нас складываются идеи, мы можем думать о наиболее характерных признаках предметов, отвлекаясь от их конкретного существования и способа, каким они нам являются. Таким образом, мы можем представить себе мысленно, каким преобразованием предметы подвергаются в различных условиях, как они взаимодействуют друг с другом, каковы их разнообразные потенциальные возможности, взаимные связи, законы изменения и движения. Отсюда очевидно, каким колоссальным скачком в развитии сознания явилось возникновение идей. Этот скачок в развитии сознания к человеческому сознанию был просто проявлением в духовной области того скачка от образа жизни животных к образу жизни людей, который был сделан, когда человек начал изобретать орудия и применять их. Подобно тому, как человек, в отличие от животных, уже не просто собирает, меняет местами и использует предметы природы, а господствует над природой. Он в своих идеях не просто регистрирует появление тех или иных предметов, как это бывает при восприятии, а улавливает их взаимосвязь и их причины.